Восьмое. Рукопись действительно начала расти. В ней появились том Бомбадил и так называемый бродяжник Арагорн. Удивительно, насколько могли меняться эти персонажи в процессе написания. Например, в первоначальных набросках будущий Арагорн был хоббитом. Примечание. The History of Middle-Earth. Глава 6. Конец примечания. Толкин всегда отвергал любые намеки на аллегории, будто бы создаваемые им. Но реальный мир вокруг снова кипел. Не слишком частые страсти политиков отзывались в сознании каждого думающего человека. Нацистская Германия? Гитлер? Ну да, это все тоже реальность. Стэнли Анвин как раз договорился о переводе «Хоббита» в Германии. Немецкое издательство «Rutten and Learning» даже отправило Толкину официальное письмо, в котором просило подтвердить его арийское происхождение. Толкин ответил: 25 июля 1938 года. Нортмур Роуд, 20, Оксфорд. Глубоко уважаемые сэры, благодарю вас за письмо. К великому моему прискорбию, мне не совсем ясно, что вы подразумеваете под словом «эйриш». Я не арийского происхождения, то есть не индо-иранского. Насколько я знаю, никто из моих предков не говорил на хиндустане, персидском, цыганском или родственных им диалектах. Но если ваш вопрос на самом деле подразумевает, нет ли во мне еврейской крови, могу лишь ответить, что, к превеликому моему сожалению, среди моих предков представители этого одаренного народа не числится. Мой прапрадед перебрался в Англию из Германии в XVIII веке. Таким образом, по происхождению я практически коренной англичанин, а также английский подданный. Этого должно быть довольно. Тем не менее, я привык гордиться своей немецкой фамилией и гордости этой не утратил на протяжении всей последней, имеется в виду Первая мировая войны, в ходе которой служил в английской армии. Однако же не могу не отметить, что если оскорбительное и неуместное наведение справок такого рода станет нормой в вопросах литературы, так недалеко и до тех времен, когда немецкая фамилия перестанет восприниматься как повод для гордости. Не сомневаюсь, что ваш запрос продиктован законодательством вашей страны. Однако распространять подобные требования на подданных иного государства не пристало, даже если бы все это имело, что абсолютно не так, хоть какое-то отношение к достоинствам моей книги или к ее недостаткам. Ибо относительно последнего вы, по всей видимости, пришли к полному удовлетворению безотносительно к моему «Абстаммунг». Примечание. Происхождение. Генеалогия. Немецкой. Конец примечания. Надеюсь, мой ответ вас удовлетворил. Толкин. Примечание. Письма. Письмо 30. Конец примечания.